отчужденные от реальности. Рассмотренные выше аберрации незаметно превращают индивида в своего рода безумца, который, тем не менее, полностью сохраняет рассудок, когда речь идет о его повседневной деятельности механического характера, так как память его мозга по какой-то причине не была нарушена. Индивид может прекрасно пользоваться знанием математики, управлять автомобилем, работать, внешне нормально взаимодействовать с другими людьми, избегать опасностей и в целом вести упорядоченную жизнь. Тем не менее, он испытывает значительные трудности в том, что касается способности объективно взглянуть на реальность и оценить ее. Описанные выше операции становятся фильтрами, препятствующими анализу суждений, явлений или событий. Представим себе водопроводную трубу диаметром 5 дюймов, находящуюся под давлением в 20 атмосфер, которая соединена с полудюймовой трубой, способной выдержать давление не выше 5 атмосфер. И для того, чтобы она не разорвалась, в системе предусмотрен специальный клапан, через который сливаются излишки воды. Получается, что мы используем лишь четвертую часть подаваемой воды, а остальное теряется. Нечто подобное происходит с нашим мозгом, который, как уже не раз подчеркивалось, работает только на 5-10% своих возможностей, по загадочной причине. Полагаю, что из-за всех этих операций и фильтров наше видение мира резко сужается, и все заканчивается тем, что каждый человек упорно отстаивает свое крошечное мыслительное пространство, думая, что оно огромно и абсолютно истинно. Однако в итоге все мы в какой-то момент открываем, что территория нашего познания удручающе мала и охватывает лишь ничтожную часть круга наших истинных возможностей, возможностей узнать правду о жизни и самих себе. Мы не способны познать себя и видим лишь то, что позволяет увидеть наш ограниченный разум. Я считаю, что все это происходит под воздействием вредоносных факторов, вызывающих функциональные мозговые расстройства такого масштаба, что индивид словно слепнет. Кто станет отрицать, что чем более высокомерен и тщеславен человек, тем больше он слеп, и что чем более подвержен он страстям, тем скорее утрачивает способность верно, беспристрастно и объективно оценивать окружающий мир. Страсть, как видно даже из самого названия, это слепая, неконтролируемая сила, которая подчиняет себе здравый смысл и порабощает разум, превращая «я» в марионетку. Она может вызвать состояние кратковременного помешательства, в котором часто совершаются преступления. Однако я думаю, что не кратковременное помешательство должно нас заботить, а помешательство постоянное, скрывающееся под маской благоразумия. В целом же, по моему мнению, доминирующей особенностью человеческого разума является его крайне низкая способность достоверно воспринимать реальность, причем способность эта со временем ослабевает.